Глава 13. На самом деле я думал, что с организацией дуэли возникнут проблемы, но, как оказалось, это событие было довольно рядовым даже на балу. Площадка для дуэли оказалась действительно готова к тому, чтобы пара аристократов могла спокойно выяснить отношения друг с другом. Да и желающих на это посмотреть было более чем достаточно. Все же не всем нравятся именно танцы, так что вслед за нами вышли и другие гости бала. «Алексей, ты, видимо, все же не смог удержаться, чтобы не привлекать к себе внимание», — подошла ко мне Анна Сергеевна. «Репутация рода обязывает», — слегка развел я руками, смотря за приготовлениями. «Да и вы отчасти спровоцировали именно такое развитие событий, пригласив меня на танец». «И все же я не думала, что все дойдет до дуэли», — вздохнула она. «Но кто-то же все равно должен был это сделать. Вот и приходится, получается, мне». Тем временем вокруг нас становилось все больше людей, и Романовой пришлось удалиться, чтобы не привлекать к моей персоне еще больше внимания. «И что ты будешь с ним делать?» — спросила у меня Елизавета. «А разве я должен с ним что-то делать?» — удивленно посмотрел я на нее. «Мне же достаточно победить, и все». «А то, что между вашими родами вражда?» «Всегда считал это большой глупостью», — тихо ответил я на это. «Возможно, наши предки где-то там поссорились или даже как-то серьезно оскорбили друг друга, но мы-то почему должны отвечать за их поступки? Тем более честь рода — это одно, а действия одного отдельного человека — совершенно другое. Даже весьма знатный и влиятельный род не застрахован от того, что среди его членов не окажется какого-нибудь дебошира, который будет прикрываться именем рода ради своих личных целей. И что потом, всем следующим поколениям страдать за действия всего одного человека?» — покачал я головой. «Как-то все это слишком». «Но такова наша реальность», — пожала плечами Лиза. «Я и не отрицаю сложившиеся традиции», — хмыкнул я. «Но и испытывать ненависть к людям, которые даже еще не родились в те времена, когда все произошло, я не собираюсь. Если они нападут на меня и мой род, то получат соответствующий ответ. Но до тех пор трогать их я не собираюсь». «С учетом того, насколько скандальным был твой род одно время», — весело улыбнулась девушка. «Да, из-за этого можно сказать, что чуть ли не половина аристократии империи у меня во врагах. Но пытаться с ними всеми расквитаться, особенно когда в самом конфликте может быть виноват мой предок. Так что остается только принимать такие вызовы и отвечать соответствующе». «Только ты его сильно не калечь», — попросила меня Лиза, подмигнув. «И за кого ты меня держишь?» — показательно удручающе вздохнул я. На разговоры больше не осталось времени, так как с площадкой для боя уже закончили работать, и все было готово, чтобы мы вошли внутрь защитного барьера, не позволяющего проникнуть наружу заклинанием и задеть зрителям. Впрочем, я не думал, что наш бой продлится долго. «Надеюсь, эта дуэль позволит разрешить конфликт, возникший между нашими родами», — вежливо кивнул я Генриху. «Посмотрим, чем закончится этот бой», — ответил немецкий аристократ. «Да уж, кто-то явно слишком зациклен на пафосе ситуации». «Более того, вокруг собрались почти все иностранные представители. Что, решили посмотреть, как сражается русская аристократия, чтобы сделать какие-то свои выводы? Правда, они ошиблись с выбором, ведь я не маг, и на меня многие условности современных одаренных не действуют. Но это уже частности, которые никто не принимает во внимание». Взмах рукой от человека, выбранным судьей этого боя, и вот вокруг моего противника формируется воздушный вихрь. Причем я вижу, что силы он в это заклинание вкладывает немерено, будто хочет прихлопнуть меня одним ударом. Более того, парень использует воздух, что является характерной стихией моего рода. А в этом может быть еще одна подоплека происходящего. Победить противника в его же стихии — это намного интересней, чем используя другую. И вот этот человек решил вдруг выйти против меня. «Хилмар, слияние», — тихо шепчу я. Водный дракон с радостью отзывается на мои слова, и вот с моей руки срывается мощный поток воды. Никакой тебе подготовки или стягивания сил, как это делал Генрих. Просто голое преобразование. Благо сейчас зима, и вокруг хватает снега, который можно преобразовать для своих целей. Впрочем, и духовной энергии в этом месте много, ведь бал проходит на территории действия моих духовных маяков, а значит, я здесь банально сильнее. Парень пытается создать воздушную стену, чтобы не дать воде добраться до него и закончить уже начатое заклинание, но она просто не в силах остановить созданный мной поток. Лишь пара секунд сопротивления, и вот Генриха впечатывает в защитный купол. Справедливости ради стоит сказать, что он пытается сопротивляться и вырваться из потока, но я направляю воду в его голову, и вскоре ему просто не остается возможности дышать. Как только аристократ теряет сознание, я прекращаю свое воздействие, и его тело падает на землю. А ведь в этот раз использовать преобразование духовных частиц в воду было гораздо проще. Влияние черного дракона, который сам по себе был чем-то вроде смеси энергии. Да уж, удивительное создание. Единственное, чего я не учел, так того, что расправился я со своим противником довольно быстро, и это вызывало у остальных закономерные вопросы. При этом я не выглядел уставшим. Да, таким образом действительно многие могут засомневаться, что у меня Б-ранг. Все же для магов этого ранга требуется больше времени для преобразования магической энергии. К моему сопернику, сняв защитный купол, тут же подбегают целители, но тут их участие особо и не требуется. Легкое воздействие, и немецкий аристократ просто выплевывает воду наружу и приходит в себя. «Надеюсь, на этом все претензии исчерпаны?» — спросил я у него после того, как Генриху помогли подняться. «Разумеется», — сдержанно кивнул он, не слишком довольный проведенным боем. «На самом деле, я думал, что после подобного меня попробуют вызвать на дуэль еще несколько раз. Но, похоже, я действительно перестарался с демонстрацией своих возможностей. Впрочем, не очень-то и хотелось выступать на потеху публики. «Быстро ты его!» — подошла ко мне Лиза, пока остальные возвращались в бальный зал. «А чего растягивать представление?» — улыбнулся я ей. «Главное, что я показал, что не стоит выходить против меня». «И тем самым привлек к себе еще больше внимания», — присоединилась к нашему разговору Романова. «Все же я не ошиблась в своем выборе». «Если я как-то вам своими действиями помог, то только рад был это сделать», — склонился я в неглубоком поклоне. «Но все же предпочел бы не привлекать к себе внимания». «Уже поздно, Алексей», — улыбнулась Анна Сергеевна. «Ты все равно происходишь из рода Соколовых, а все твои предки не терпели оказываться на задних позициях. Только бой и только вперед. Это чуть ли не стало вашим официальным девизом. Насколько помню, его предлагали одному из представителей твоего рода, но он отказался от этого, посчитав, что это будет лишним». «Да, такой уж у меня род», — неловко улыбнулся я. «Репутация иногда работает спустя века и уже после смерти тех, кто ее таковой создал. Но, как я вижу, в этом поколении род Соколовых решил основательно вернуть свои позиции». «Все только благодаря вашей помощи», — вежливо ответил я. «На днях у меня будет для тебя задача, так что будь готов отправиться в дорогу», — предупредила меня под конец Романова. После этого я и Лиза остались снаружи одни. Впрочем, на этом вечер еще не был закончен, и мы вернулись в бальный зал, где уже все оставшееся время я посвящал исключительно девушке. И пусть сами танцы мне не нравились, но если Лиза была от них без ума, то как тут откажешься? Правда, не обошлось без инцидентов. Во время танца я не мог брать с собой трость, так как это было попросту неудобно, так что оставлял ее у стены или рядом со столом. Видимо, кто-то не смог удержать своего любопытства и решил прикоснуться к моей вещи. И ладно бы это происходило где-то еще, но, во-первых, про проклятые предметы в этом мире знали, и многие аристократы владели теми или иными артефактами, так что должны были понять, что велика вероятность, что резная трость — это совсем непростой аксессуар. Тем более я брал ее с собой на бой. И тем не менее, кто-то из гостей прикоснулся к трости, и его закономерно откинуло в сторону, прямо на стол с закусками. Пусть грохот поднялся изрядный, и он привлек всеобщее внимание, но в этот момент я танцевал с Лизой, и она мне точно не простила бы того, что я отвлекся от нее. Девушке и так не понравилось, что мой первый танец в этот вечер был не с ней, так что нечего дергать волчицу за хвост. Когда же мы подошли к столу, рядом с которым я оставил свою трость, уже ничего не говорило о происшествии. На меня лишь бросали новые, заинтересованные и изучающие взгляды. Вот что значит, хотел не выделяться, но, похоже, каждый пытается меня выставить на всеобщее обозрение. В таком случае не ждите, что я буду действовать по установленным вами правилам. Больше за этот вечер никто не пытался меня задеть или вовлечь в какие-то свои интриги, что не могло не радовать. Возвращались же мы с бала ко мне в поместье. «А тебе не кажется, что ты ошиблась с направлением?» — спросил я у Лизы, которая вместо того, чтобы пойти наверх, где располагались мои покои, потянула меня вниз. «Ты сегодня успел подраться? И думаешь, что на этом все?» — с задором улыбнулась девушка, посмотрев на меня своими светящимися силой глазами. «Я тоже хочу сразиться». «Все понятно». Вновь ее желание соединилось с инстинктами волчицы. Хорошо еще, что стояла глубокая ночь, и никого из слуг мы не потревожили. Седрик же, как верный дворецкий, обеспечил, чтобы нас никто не увидел и не побеспокоил. Лиза была слишком нетерпелива, чтобы переодеваться в тренировочный комплект. Она просто и без затей выскользнула из своего платья и быстро сбросила на пол украшения, будто они были обычной бижутерией. Девушка предстала передо мной в одном нижнем белье, но выглядело это так, будто на ней превосходная броня. Этим она мне и нравилась. Наумова не цеплялась к этим вещам и старалась быть честной с самой собой. Ей было плевать на все остальное. Если ей хочется сражаться, значит и все условности можно отбросить в сторону. Правда, ее благоразумия хватало на то, чтобы демонстрировать такие решительные шаги только передо мной. Впрочем, возможно, она еще и совмещала это с методами соблазнения. Все же ее вид был весьма вызывающим, и я ни капли не сомневался, чем закончится наш бой. «Поторопись, Леша!» — выкрикнула она, нетерпеливо облизнув губы. «Ты заставляешь девушку ждать!» «Да-да», — улыбнувшись, ответил я, сбрасывая на пол пиджак. «Я всегда готов составить тебе компанию».